но сейчас в нем не осталось и следа самоуверенности. «Спасибо, сенатор, что вы пришли». Голос Колфекса был напряжен, как натянутая струна. «Как я понял, вы хотите сказать мне что-то о Майкле Моретти? Я могу отдать его вам». «Вы же адвокат Моретти. Почему вы сдаете его?» «У меня есть причины». «Предположим, я поверил вам. Что вы хотите получить взамен?» «Во-первых, полную неприкосновенность. Во-вторых, я хочу уехать из страны. Мне нужны паспорт и документы на новое имя». «Значит, Майкл Моретти решил покончить с Томасом Коулфаксом. Это было единственное объяснение происходящему». Адам с трудом верил в свою удачу. «Если я гарантирую вам неприкосновенность, — сказал Адам, — а я пока не обещаю ничего другого, вы обязаны понять, что должны присутствовать на суде и подтвердить свои слова. Я хочу, чтобы вы выложили все, что знаете». «Хорошо. Моретти знает, где вы находитесь?» «Он думает, что я мертв». Томас Коулфакс нервно улыбнулся. «Если он найдет меня, мне не миновать смерти». «Он не найдет вас. Моя жизнь в ваших руках, сенатор». «Откровенно говоря, — сказал Адам, — мне все равно, что с вами случится. Мне нужен Моретти. Поэтому давайте договоримся. Если мы придем к соглашению, у вас будет та безопасность, которую только может гарантировать государство. Если меня удовлетворят ваши показания, мы обеспечим вас средствами на всю жизнь и представим возможность жить в любой стране мира под каким угодно именем. В обмен на это вы должны согласиться на свидетельские показания обо всей деятельности Моретти. Вы должны подтвердить свои показания под присягой перед судом присяжных заседателей. И когда мы привлечем Моретти к суду, выступите свидетелем со стороны правительства. Согласны? Томас Коулфакс отвел взгляд. Наконец он сказал: «Тони Гранелли перевернется в гробу. Что произойдет с его людьми? А моя честь?» Адам не ответил. Перед ним был человек, сотни раз нарушавший закон, нанимавший убийц, помогавший создать самую жестокую организованную преступность, которую когда-либо знал мир. И он спрашивал, что будет с его честью. Томас Коулфакс повернулся к Адаму. «Договорились. Я все изложу в письменном виде и отдам на подпись генеральному прокурору». «Как хотите». Адам осмотрел жалкую комнату. «Не мешало бы поменять место жительства?» «Я не хочу останавливаться в отеле. У Моретти везде есть уши. Только не там, куда я вас отвезу». В 10 минут после полуночи около мотеля остановились военный грузовик и 2 джипа, за рулем которых сидели вооруженные морские пехотинцы. 4 вооруженных автоматами полицейских вывели из комнаты номер 14 Томаса Коулфакса и провели его к задним дверям грузовика. Процессия выехала в Куантико, штат Вирджиния, в 35 милях южнее Вашингтона. Впереди грузовика ехал джип, сзади на некотором удалении